Глава 29. Как я ни пыталась по достижении входа в цитадель продемонстрировать наличие хоть какого-то расстояния между мной и МакГрегором, упрямый гаденыш буквально приклеился к моей спине, а двигаться еще быстрее сейчас просто была не в состоянии. Хотя, думаю, будь я даже в самой прекрасной физической форме, оторваться от него было бы не по силам. Крор стоял, как каменный истукан-привратник, сверля нас тяжелым взглядом. И Лэш же рядом с ним, только спиной к нам, и все ее внимание было сосредоточено на лице Бронзового. Мне подумалось, что ее присутствие и неотрывный визуальный контроль служили сейчас неким сдерживающим фактором. Глядя всего лишь краем глаза на Киана, я и то уловила тот момент, когда он натянул на себя спецликторскую маску безобидного очаровашки, не представляющего никакой угрозы. Все же это его способность к метаморфозам, вроде бы никак не затрагивавшим внешность, но будто бы мгновенно менявшим саму излучаемую ауру, внутреннюю суть, пугала, завораживала и заставляла резонно задуматься. Вообще не со мной он использовал всего лишь одну из своих многочисленных личин или же показывал истинное лицо, пусть самый краешек. Скорее всего, первое. Может, у него и нет вообще этого самого истинного лица. Хочу напомнить, что сексуальное домогательство или преследование в любой форме между кадетами является наказуемым деянием. Процедил Крор таким тоном, что его слова оказались увесистыми ледышками, одна за другой падавшими на пол. В зависимости от тяжести единичного проступка, либо из-за постоянных рецидивов подобного поведения, сигнализирующих об отсутствии раскаяния и желания исправиться, может быть назначено взыскание вплоть до смертной казни. Произнося последние слова, Крылатый буквально уперся взглядом в МакГрегора, выбрасывая в его направлении такую энергию гнева, что почудилось, сейчас того в стену вмажет. Но ничего подобного, Киан стремительно развернулся ко мне, тараща глаза в притворном испуге и судорожно втягивая воздух, и даже руку шлепнул в район сердца, которое не факт, что у него было в наличии. «Нет, нет, пожалуйста!» Взмолился он почти совсем натурально. «Декурион Крор, не нужно никаких наказаний. Когда прекрасная девушка делает парню недвусмысленные намеки и все время хочет держаться рядом, то он чувствует себя только безумно польщенным и ни в коем случае не оскорбленным или преследуемым. Ну что за сволочь!» Я зыркнула на мерзавца, но он и не думал смотреть на меня, а только преданно пялился в затылок Красный. «Войд, ты ничего мне сказать не хочешь?» — спросил ликтор еще холоднее прежнего. «Нет, Декурион Крор», — пожала я плечами. «А что мне сказать?» Гадский МакГрегор ведь нарочно создал эту ситуацию, удобную ему со всех сторон. С одной глянуть, не психану ли я и не решу ли заспорить и обвинить его в клевете, подставляя под наказание. С другой, практически в прямой форме, заявил Бронзовому, что именно он, изворотливый смазливый мальчишка, привлекает меня, а совсем не брутальный Крылатый. Собственно, пометил меня как столбик, но так, чтобы не сталкиваться лбом с другим самцом, перевесив всю ответственность на якобы мой выбор. А еще точно просчитав, что я разборок устраивать не стану. Не в сей момент уж точно. Потому как с Кианом мне сейчас вроде дружить надо, вызнавая у него все больше о путях на волю. «Кадет Войд, а тебе известно, за какое преступление был осужден Киан МакГрегор?» И Лэш наконец решила вступить в беседу. Он убил свою состоятельную и влиятельную супругу, которая была намного его старше, и которую он охмурил и склонил к браку благодаря своим годами, оттачиваемым навыкам Жигала и Альфонса. Это верно, новобранец? Так точно, Декурион и Лэш. Не моргнув и не изменившись в лице, бодренько подтвердил тощий. «Но, честное слово, меня можно понять. Моя супруга была прижимистой, склочной и ревнивой. А если уж женщина хочет такого парня, как я, только для себя, то должна быть готова жертвовать ради этого чем-то». «Какой незамутненно-циничный взгляд на мир!» – ухмыльнулась красная, встречаясь со мной глазами. «Можете идти, кадет МакГрегор. На обед вы уже опоздали, поэтому отправляйтесь сразу в аудиторию». Подмигнув мне, как ни в чем не бывало, Киан зашагал по коридору, и после краткого обмена взглядами с Крором за ним последовала и Илэш, оставляя меня с командиром наедине. «Я повторюсь еще раз, Войт. Нет ничего, чтобы ты сочла нужным мне рассказать», — спросил Крор, как только звуки чужих шагов затихли. «Прежде чем ответишь, подумай хорошенько. Я понимаю, что в том социуме, в котором ты до сих пор существовала, царят эти самые понятия. И одно из них гласит, что сдавать себе подобных нельзя. Но учти тот факт, что ты больше не обычная уголовница, а кадет драконьего корпуса. И прежним извращенным жизненным установкам тут не место. Декурион Крор, несмотря на то, что у вас в голове есть некий готовый образ меня, считаю нужным сообщить, пусть даже рискуя показаться заносчивой и наглой, что к обычным уголовникам я себя никогда не относила, к чужим понятиям глубоко равнодушна, предпочитая им собственные жизненные принципы. И, кстати, кадетам намерена оставаться лишь столько, сколько будет необходимо, так что и местные нормы морали на себя натягивать не собираюсь. Но об этом промолчу. Поэтому, если я говорю, что нет ничего хоть сколько-то достойного внимания в ситуации между мной и кадетом МакГрегором, то так и есть. «Ладно, пойдем со мной», – пробормотал Бронзовый и перестал так сильно сжимать свою челюсть, да и линия его плеч чуть расслабилась. «Просто хочу, чтобы ты была в курсе, то, что мы не пришли пока к согласию в определенном аспекте, не значит, что мне безразлично все с тобой происходящее. После ночного приступа ты ушла раньше, чем я успел с тобой поговорить, а потом не представилось возможности. Возникла почти комичная ситуация, когда я пыталась по обыкновению пристроиться позади ликтора, но он упорно притормаживал, желая идти со мной бок о бок. В итоге мы некоторое время неловко практически топтались на месте, но я смирилась и пошла рядом с ним. «Не представляю, о чем вы, Декурион Крор», — постаралась сделать непроницаемое лицо, памятуя угрозы красной. «Мы здесь одни, и нет смысла притворяться, Летисия. Я признаю, что совершил ошибку, но из благих побуждений. Если мы все же говорим об этом, то могу я спросить, что на самом деле произошло? И ради чего это было?» Почти ожидала, что он меня одернет, но крылатый нахмурился, будто размышляя. «Сколько можно мне сказать, и нужно ли это вовсе? Завтра с утра вас ждет очередное одаривание, Летисия», — наконец произнес он, не глядя на меня. От этой новости резко заныл каждый уголок тела, и я невольно скривилась. «Уже? Уже?» Ликтор выплюнул это короткое слово, будто оно ему язык обожгло. «Почему так скоро?» «Я не буду обсуждать с тобой приказы своего командира». «Я не буду обсуждать с тобой приказы своего командира!» — гаркнул он, хотя и дураку было понятно. Вовсе не на меня он зол. На себя или еще кого-то. «Я и не настаиваю», — ответила тихо, пусть и хотелось огрызнуться. И мужчина зыркнул в мою сторону то ли яростно, то ли виновато. «Все будет так же, как и в первый раз. В смысле, больно и не без потерь». «Да», — тяжело уронил Бронзовый. «Именно поэтому я решил поделиться с тобой своей кровью. Это могло бы заметно увеличить твои шансы на принятие нового дара, учитывая, что я их все пережил без проблем. И думаю, ты достаточно умна, чтобы понять. Это против всех правил. И не спрашивать, почему именно ты». «Я не собираюсь об этом распространяться, Дек. Мы наедине», — раздраженно указал он мне. «Крор. Тем более это не сработало». «Не сработало», — повторил он как эхо и нахмурился еще больше. Скорее наоборот, я подверг твой организм стрессу, и это снизило шансы. Ты вправе винить меня в этом. Ну, допустим, есть у меня мыслишка, почему все пошло не по плану у Ликтора. И на роль самого виноватого тоже претендент имеется. Винить? Это разве как-то поможет мне выжить? Нет. Мы шли молча еще какое-то время, пока не добрались до хорошо знакомого мне коридора, где находились личные покои Крора. «Если поторопишься, сможешь помыться и поесть до начала лекции», — сказал он уже гораздо спокойнее, и я не стала мешкать или изображать застенчивость, а сразу толкнула дверь в ванную. Помимо полотенец, тут нашлась и смена белья моего размера. Встав под душ, я на какие-то мгновения, не больше, позволила себе поддаться панике. «Завтра утром моя жизнь может оборваться», — по чьей-то прихоти или в результате грёбаного эксперимента – не суть. Главное в том, что я перестану существовать, и так получается, знать о такой перспективе просто ужасно. Все мы, люди, вроде как мечтаем заглянуть в свое будущее, но только потому, что хотим там увидеть лучшее, а совсем не правду, подобную этой. Открыв глаза, я разжала, оказывается, намертво стиснутые кулаки – и вдохнула, прогоняя из легких ощущения окаменения. Еще ничего не решено, не случилось, не окончательно. Мне повезло в первый раз и повезет снова. Я намерена в это верить. Крор стоял у окна спиной ко мне, всматриваясь в вездесущую пустыню. Я же уселась за стол и принялась за еду. И пусть сейчас она ощущалась почти безвкусной и падала в желудок словно кирпичи, но еще одного обеда в моей жизни могло уже не случиться. Так что... «Это будет дар восприятия, Летисия!» Все еще не оборачиваясь, стал глухо говорить Бронзовый. «Сначала ты лишишься всех чувств. Зрения, слуха, обоняния, осязания, ощущения направления, равновесия и понимания своего положения в пространстве. Вообще всего». Но паниковать нельзя, как и впадать в отчаяние от боли. Нужно будет от нее отгородиться и сосредоточиться на себе в поисках выхода из этого внутреннего нигде, а после и выхода из зала. Только так ты выживешь и не сойдешь с ума».